Глава 19. Ярослава. «Ого, Тамерлан! Какая неожиданная встреча!» – вопит Арсений через весь зал, размахивая рукой. Тамерлан коротко кивает в знак приветствия. Идет к нам, хотя по Ксюшиному выражению лица можно легко понять, что она не слишком рада этому факту. «Арс?» Тамерлан жмет протянутую руку, переводит тяжелый взгляд на меня. «Ярослава?» Он прищуривается. Я перестаю дышать. «Тамерлан, ты сегодня через входную дверь вошел или снова из шкафа выпал?» Ксюша поджимает губы, вздергивает с вопросом бровь. «А ты все упражняешься в юморе, Арс?» «Интересно, каким же чудом мы все сегодня здесь собрались?» «Понятия не имею, как так вышло». Тамерлан небрежно пожимает плечами. «Видимо, это судьба». Он ловко отодвигает стул для Ксюши, но она остается стоять, напряженно глядя то на него, то на меня. «Никто ведь не возражает, если мы присядем». «Присядьте», — с энтузиазмом кивает Арсений, которого, кажется, вся эта ситуация лишь забавляет. «Возражаю!» – выкрикиваю я, но меня никто не слышит. Или лишь притворяется, что не слышит. Ксения все же садится на предложенный ей стул. Внутренне готовлюсь к новой вишневой атаке. Но, к огромному удивлению, ловлю совсем иной аромат. Свежий, чуть хвойный, с легкой кислинкой цитруса. Голова не кружится, желудок не протестует. Даже наоборот, пахнет приятно. Почти успокаивающе. Чтобы убедиться, что мне не показалось, чуть наваливаюсь на стол, втягивая ноздрями воздух. «Ксения, вы сменили парфюм?» Не выдерживаю. Она поворачивается ко мне, ее лицо светится довольной улыбкой, будто она только и ждала, чтобы кто-то это заметил. «Да, Тами сделал мне сегодня неожиданный подарок». На маникюренные пальчики собственнически порхают с локтя Тамерлана к запястью. «Он вообще очень щедр на подарки. И теперь это мой любимый аромат». «Тами», — мысленно закатываю глаза. Тамерлан упорно делает вид, что не слышит наш с Ксюшей разговор. Однако костяшка его большого пальца ускоряет ритм, отбивая по деревянной столешнице. «Нравится?» — склоняет Ксюша голову к плечу. «Что?» «Аромат нравится?» «Не дурно». «У Тами прекрасный вкус. Он знает толк в том, как должна пахнуть женщина». Арс, присвистывая, подливает себе еще вина в бокал. Тамерлан забирает мое меню, делает вид, что изучает его, а затем бросает через его край долгий, весьма красноречивый взгляд. Я начинаю очень жалеть о том, что мне нельзя выпить чего-нибудь покрепче сока. Ксюша сверлит взглядом Тамерлана, очевидно недовольная тем, что их романтический вечер внезапно превратился в какую-то деловую дуэль. «Ох, Ксюша, хоть в чем-то мы с тобой сходимся. Ведь я все отдала бы за то, чтобы вы двое испарились отсюда немедленно». Один лишь Королёв выглядит вполне расслабленным. Его хищная улыбка только подливает масло в огонь. Официант ставит передо мной и Арсом широкие блюда. Принимает заказ вновь прибывших. «Это салат?» Тамерлан подозрительно закусывает губу, глядя в мою тарелку. «Салат!» «Удивляешь меня, Яра! А это сок?» «Сок, Тамерлан!» Сжимаю челюсти. «Ты закончил ревизию моего ужина?» «Тами, ну серьезно, какая тебе разница?» Ксюша расплывается по его плечу. «Пускай ест, что хочет». «Интересный выбор. Раньше ты заказывала стейки», — хмыкает неопределенно. «И пила вино». «Много воды утекло с тех пор», — копирую его издевательский тон. Он кивает собственным мыслям. «Тамерлан, Яся сказала, у вас возникли разногласия по поводу проекта для тендера». Арс подмигивает мне, словно бы говоря, что он-то уж точно всегда на моей стороне. Тамерлан медленно складывает из салфетки оригами, проглаживая сгибы ребром ногтя. Как зачарованная, таращусь на его длинные пальцы. Красивые. А какие умелые. Мне ли не знать? Никаких разногласий. С едва заметным металлом в голосе отражает атаку Тамерлан. Обычный деловой спор, который мы скоро уладим. Да, Ярославе скоро придется уйти. Растягивая широкую улыбку, тянет Ксюша с притворной сладостью. Таков уговор. Яся, знай, если тебя будут обижать в компании Тамерлана, ты всегда можешь переметнуться ко мне. Такие талантливые архитекторы на дороге не валяются. Спасибо за предложение. Но это не компания Тамерлана. Это и моя компания тоже. И я никуда из нее уходить не собираюсь. Снова пересекаемся взглядом с Тамерланом. Его лицо по-прежнему невозмутимо, но каждой клеточкой тела я чувствую, как в воздухе между нами нарастает напряжение. Какой энтузиазм! Арсений облокачивается на стол и упирает подбородок в кулаки. Ты не представляешь, как мы ценим этот энтузиазм. Ярослава – важное звено нашей команды. Ксюша почти незаметно и с обидой тычет Тамерлана в бок. Арс же закатывает глаза. Конечно, представляю. Иначе кто бы вытягивал ваши проекты, да, Тамир? Сложно преуменьшить ее заслуги. Например, завтра Ярослава едет встречать нашего партнера из Франции. Ты знал, что она говорит на трех языках? Нет, но у нас с Ярославой еще будет время, чтобы получше узнать друг друга. Мурлычет Арс. Я еду встречать Фабьена? Вклиниваюсь обескураженно. Вообще-то, я за эту миссию боролась 2 недели, а Тамерлан все никак не хотел отдавать это дело мне. А тут Ярослава – незаменимое звено и вообще умница, красавица и комсомолка. Что с ним происходит? Пьяный, что ли? Да вроде нет. Слышал, у вас проблемы с инженерами. Нехватка кадров. Я к твоим услугам, Тамир. Уверен, я способен обойтись без помощи конкурентов. Арсений смеется, тихо, но в его смехе больше провокации, чем веселья. Ну, если передумаешь, дай знать. Всегда рад помочь. Ты, как всегда, слишком великодушен и в курсе всех событий. Уголки губ Тамерлана вздрагивают, но его глаза остаются колючими и холодными. Работа такая. Знаешь слабые места конкурента, спишь спокойно. Удивительно, как в таком напряженном графике у тебя хватает времени на свидания. Я многозадачен, парирует Арсений. В отличие от некоторых. Да, концентрация на цели не твое. Напряжение между Арсением и Тамерланом нарастает. Их фразы становятся все жестче, улыбки все фальшивей. Вилка в моих руках будто становится тяжелее, а салат уже не кажется таким вкусным. Еще секунда, и я сама взорвусь. Подскакиваю резко со стула. «Прошу прощения, я отойду на пару минут». Убегаю в туалет. Опираясь руками на раковину, вглядываюсь в свое лицо в отражение. Щеки лихорадочно горят. На шее истерично пульсирует голубая венка. Набираю холодной воды в ладони. Легкими движениями смачиваю лицо. Господи, но почему он выбрал именно этот ресторан? Из сотни других не менее пафосных и модных заведений он выбрал именно это место. Медленно вдыхаю и выдыхаю, пытаюсь вернуть себе хотя бы иллюзию спокойствия. Нацепив искусственную улыбку, выхожу из туалета. Но как только открываю дверь, меня буквально сметает с ног. Кто-то дергает за руку, прижимая спиной к стене. «Какого хрена ты творишь?» Шиплю с яростью и стучу Тамерлана кулаком в грудь. «Обалдел?» «У меня к тебе тот же вопрос. Что ты творишь, Ярослава? Я же предупреждал тебя насчет Королева. Не могу поверить, что ты все же поперлась с ним на свидание. Вспыхиваю от возмущения. Все мое напускное спокойствие слетает к чертям. Не твое дело, с кем я хожу на свидание. Да ходи ты с кем угодно, но не с ним. Не с ним. Тамерлан подается ближе. Его взгляд обжигает. Пальцы сжимаются на моем запястье. Неужели ты не понимаешь, что этот скользкий прохвост ведет свою игру и пытается втянуть в нее тебя? Даже если так, тебя это не касается. Огрызаюсь. Может, я сама хочу быть втянута в его игру? Тамерлан сжимает челюсть. Его лицо идет багровыми пятнами. Ты ведешь себя, как дура, Ярослава, и подставляешь под удар не только себя, но и наш бизнес, всю компанию. Я разберусь сама, без твоих нравоучений. Конечно, разберешься, рычит мне в лицо. Замолкает. Просто смотрит. Куда-то. Кажется, в самую глубь меня. Ты ничего не хочешь мне сказать больше? Мой взгляд беспокойно мечется. Отрицательно качаю головой. Нет? Отпусти, Тамерлан, хватит. Я устала от твоих показательных выступлений. Я не понимаю, чего ты добиваешься. Он отпускает меня резко, делает шаг назад. Растирает лицо ладонью и уводит ее к волосам, взъерошивая. Что ж, твое право. Делай, что знаешь. Он разворачивается и уходит, оставляя меня стоять у стены с бьющимся сердцем и горящей кожей в том месте, где только что лежала его ладонь.